Глава 14. Эмми всем сердцем стремилась как можно быстрее отправиться на остров Сен-Луи, но у ее желудка было другое мнение на этот счет. Они прошли мимо магазина с вывеской «Боулангейр», что, судя по вкусному запаху, обозначало пекарню или хлебный магазин. Они с Дэном обменялись взглядами. «Одна небольшая остановка», — сказали они хором. Несколько минут спустя они сидели на набережной реки, наслаждаясь самой лучшей едой, которую они когда-либо пробовали. И пусть это была всего лишь буханка хлеба, разломленная пополам, Эмми все равно еще не ела ничего вкуснее. «Вон, видишь?» Эмми указала на крышу церкви, расположенной неподалеку. Над колокольней был виден черный железный стержень. «Это громоотвод». «Угу», — кивнул Дэн с набитым ртом. «Французы были первыми, кто воплотил в жизнь теории Франклина о громоотводах. На многих старых домах до сих пор стоят первоначальные модели времен Франклина». «М-м-м», — промычал Дэн, кивая головой. Но Эмми не была уверена, что его энтузиазм относится к ее рассказу, а не к хлебу. Постепенно солнце начало уходить за черные тучи. Вдалеке слышались раскаты грома. Но парижан это, казалось, не слишком-то волнует. На набережной было полно гуляющих и катающихся на роликах. С приглушенным шумом по Сене проплыл прогулочный катер, битком набитый туристами. Эмми попробовала дозвониться до Нелли по мобильному Старлингов, но телефон не работал. Вероятно, он не был настроен на прием во Франции. Она все еще не пришла в себя от их с Дэном налета на цитадель Люциан. Невзирая на охранную систему, ей по-прежнему казалось, непонятно почему, что они слишком легко проникли внутрь и выбрались наружу. И еще ей не понравилось то, что Дэн прихватил с собой аккумулятор Франклина и этот странный металлический шар. Правда, она уже по опыту знала, что лучше не говорить ему о своих сомнениях. Уж если что-то попало Дэну в руки, он этого не выпустит. Она подумала, что было бы интересно узнать, каким образом Ирина Спасская получила книгу от дяди Алистера и почему ее интересовал остров Сен-Луи. Похоже было на ловушку, но это была единственная ниточка Эмми, или, по крайней мере, единственная ниточка, о которой ей хотелось думать. От заметки на полях альманаха простака Ричарда, сделанной маминым почерком, у нее до сих пор мурашки бегали по коже. Лабиринт костей. Она попробовала представить себе, как мама или Грейс поступили бы на ее месте. Они вели бы себя более отважно. Они бы более ясно представляли, что надо делать. Мама уже однажды искала этот ключ. Теперь Эмми была в этом уверена. Грейс подразумевала, что Эмми примет вызов. Но что, если она, Эмми, окажется неспособной разгадать загадку? Пока что, по ее собственному мнению, она справлялась ох как плохо. Каждый раз, как нужно было говорить громко, она теряла дар речи. Другие команды, наверное, вообще думают, что она мямля и неудачница. Если бы не Дэн, она уже заблудилась бы. От одной этой мысли у нее ком встал в горле. Они доели хлеб. Эмми поняла, что им пора отправляться в путь. Они посмотрели на темнеющее небо и попытались припомнить каждую мелочь из того, что она прочитала в путеводителе по Парижу. «Ни одна линия метро не доходит до острова Сен-Луи», — сказала она. «Нам придется идти пешком». «Давай так и сделаем». Дэн вскочил на ноги. Эмми поверить не могла, как быстро он восстановил силы. Всего несколько минут назад он жаловался, что у него болят ноги, а рюкзак оттягивает спину. Теперь же, съев всего лишь кусок хлеба, он был снова бодр и свеж. Ей так хотелось лечь и уснуть, и проспать целое столетие. Но Дэну она не собиралась в этом признаваться. К тому времени, как они добрались до моста Луи Филиппа, было уже темно. Старый каменный мост украшали фонари, бликами отражавшиеся в воде. На другой стороне моста были видны здания и деревья Сен-Луи. Севернее располагался другой остров с огромным собором, светящимся в темноте желтым светом. «Вон там «Остров Сити», — сказала Эмми, когда они шли по мосту, больше для того, чтобы успокоить саму себя. «А вон там собор Парижской Богоматери». «Круто!» — сказал Дэн. «Как ты думаешь, мы могли бы посмотреть на горбуна?» «Ну, может быть, позже?» Эмми решила, что не скажет ему, что горбун собора Парижской Богоматери всего лишь книжный персонаж. «Так или иначе, про остров меньшего размера, на который мы сейчас переходим, про Сен-Луи, в путеводителе почти ничего не говорится. В основном старинные особняки, магазины и все такое. Не знаю, почему Ирина направилась сюда». «Ничего исторического, связанного с Беном Франклином?» Эмми покачала головой. «Раньше его называли островом коров, потому что кроме них там никто не жил. Потом его заселили, и он стал одним из районов Парижа». «Коровы?» – сказал Дэн. «Как здорово!» После других районов Парижа, которые они повидали, остров Сен-Луи казался городом призраков. Вдоль узких улочек выстроились элегантные старые дома, пятиэтажные, с черными остроконечными крышами. В большинстве окон не было света, многие магазины были закрыты, фонари отбрасывали причудливые тени сквозь ветви деревьев, рисуя на стенах домов фигуры монстров. Эмми была уже не такой маленькой, чтобы верить в монстров, но от этих теней ей все равно было не по себе. Пожилая пара пересекла улицу перед ними. Эмми так и не поняла, было то ее воображение или действительно пара посмотрела на нее с подозрением, прежде чем исчезнуть, спустившись вниз по аллее. В следующем квартале парень Берете выгуливал лабрадора. Он улыбнулся, когда проходил мимо Эмми и Дэна. Но выражение его лица напомнило Эмми и Анакабру. Такое бывает у человека, который как будто бы знает вашу тайну. «У тебя развивается паранойя», — сказала себе Эмми. «Или все-таки возможно, что другие люди тоже ищут 39 ключей, люди, даже не принадлежащие ни к одной из семи команд». Эмми посмотрела на Дэна, но решила ничего не говорить об этом. Пока. Хватит с них и соревнующихся команд. Они прошли еще около сотни ярдов и нашли, наконец, Рю де Жарден. Она была уже, чем улицы вокруг. На ней расположились осыпающиеся каменные здания, которые, должно быть, стояли здесь не первое десятилетие. Эмми посчитала номера домов. Вдруг она резко остановилась. «Дэн, Рю де Жарден 23, ты уверен?» «Да, а что?» Эмми указала пальцем на последнее здание. Дома под номером 23 на Рю де Жарден не было. Вместо этого, окруженное ржавой железной решеткой, находилось крошечное кладбище. В глубине его стоял мраморный мавзолей. Напротив, кривь и вкось, словно неровные зубы, торчала дюжина потрепанных погодой надгробий. Кладбище было зажато между высокими зданиями по обе стороны. На том, что справа, виднелась надпись «Музей». Здание слева, видимо, когда-то служило магазином, но теперь его окна были закрашены черной краской, а дверь заколочена. Единственным источником света был смутный оранжевый закат над городом, из-за которого это место казалось еще более зловещим. «Мне здесь не нравится», — сказала Эмми. «Это место никак не может быть связано с Франклином». «Откуда ты знаешь?» – спросил Дэн. «Мы даже еще не искали. А вон те могильные камни выглядят интересно». «Нет, Дэн, здесь нельзя делать грифельные копии с могильных надписей». «О!» Дэн прошел на кладбище через ворота, и у Эмми не осталось другого выбора, кроме как последовать за ним. Могильные камни не рассказали им ничего. Когда-то, должно быть, на них были надписи, но все они стерлись со временем. Сердце Эмми вырывалось из груди. Что-то тут было не так. Она изо всех сил напрягала свою память, чтобы понять, какое отношение это могло бы иметь к Бену Франклину. Но ей ничего не приходило на ум. Очень осторожно Эмми приблизилась к мавзолею. Она всегда ненавидела подземные похоронные здания. Они вызывали у нее ассоциации с кукольными домиками для мертвых людей. Железные двери были открыты. Эмми сомневалась, стоит ли подходить ближе. С расстояния в 10 футов она не могла увидеть внутри мавзолея ничего особенного, только старые таблички с именами на стенах. Но на земле прямо напротив входа лежала мраморная плита. Эмми вздохнула. Она вдруг осознала, что надпись на этой плите совсем новая, в отличие от всех остальных. Эта надпись выглядела так, словно ее только что вырезали на мраморе. «Здесь покоятся Эмми и Дэн Кэхиллы. Они совали нос, куда они следуют». «Вау!» – сказал Дэн. «Почему наши имена?» «Это типа послание». Эмми отчаянно захотелось уметь читать по-французски. Она пообещала себе, что если когда-нибудь вернется в отель, она заставит Нелли давать ей уроки. «Ну что, зайдем?» – предложил Дэн. «Нет, это ловушка». Но Дэн уже шагнул внутрь. И тут пол над ним начал проваливаться. Мраморная плита скользнула в пустоту, увлекая Дэна за собой. «Дэн!» Она подбежала к краю ямы, но пол продолжал сыпаться. Камни и земля выскользнули у Эмми из-под ног, словно шлейф, и она полетела в темноту. На мгновение она перестала соображать, голова шла кругом. Она закашляла, ее легкие переполняла пыль. Тут она почувствовала, что сидит на чем-то мягком и теплом. «Дэн!» В ужасе Эмми слезла с него и потрясла за руку, но было слишком темно, чтобы что-нибудь разглядеть. «Дэн, пожалуйста, окажись живым!» Хрипло закашлял Дэн. «Как ты? Цел? В порядке?» «Моя сестра только что грохнулась мне на голову своей костлявой задницей, так что ничего не в порядке, естественно». Эмми вздохнула с облегчением. «Если он дразнится, значит, он цел и невредим». Она неуверенно поднялась на ноги. Земля и камни сдвинулись под ее ногами. Взглянув наверх, она увидела неровный край ямы, в которую они свалились. Они сидели как бы на дне колодца. «Землю размыло», – пробормотала она. «Здесь известняк. Под Парижем находится множество пещер и тоннелей. Я думаю, мы случайно свалились в один из них». «Случайно?» – сказал Дэн. «Да Ирина специально заманила нас сюда». Эмми понимала, что, возможно, он прав, но она не хотела думать об этом или о том, что может вот-вот случиться. Им нужно было выбраться. Она ощупала руками стены ямы, но это была просто обычная яма. Никаких боковых тоннелей, никаких выходов, кроме как вверх по стене высотой около 10 футов. Просто чудо, что они ничего не сломали. Вдруг откуда-то сверху на нее упал свет фонарика. «Так-так», — сказал мужской голос. «Гав!» — подала голос собака. Когда глаза Эмми привыкли к свету, она увидела 5 фигур в теплых лиловых костюмах. Они смотрели на Эмми и Дэна сверху вниз. Рядом с ними прыгал радостный питбуль. «Холты!» – сказал Дэн. «Все сходится. Это вы помогли Ирине заманить нас в ловушку». «Да брось ты, ничтожество!» – крикнула Мэдисон сверху вниз. «Никого мы не заманивали!» «Вот именно!» – сказала Рейган. «Вы свалились туда сами, и никто в этом не виноват». Они с Мэдисон хлопнули друг друга ладонями и принялись хохотать. У Эмми задрожали руки. Все было точно так, как в ее ночных кошмарах. Она сидит в яме и не может выбраться, а толпа людей смеется над ней. Но на этот раз все происходило наяву. «Эй!» – крикнул вниз Эйзенхауэр Холт. «Ну и чего вы, сопляки, в итоге добились? Это ваш лабиринт костей!» Сердце Эмми затрепетало. «Что? Что вы имеете в виду?» «Да брось ты, мелюзга! Мы знаем все про лабиринт костей. Мы читали альманах». «Как? «Книга у вас? Но ведь Ирина...» «Украла ее у нас», – прорычал Эйзенхауэр. «После того, как мы свистнули ее у старика-корейца, мы выследили ее у входа в штаб, но вы проникли внутрь штаба до того, как мы успели броситься в атаку. Теперь книга у вас, и вы пришли сюда, а это значит, вам что-то известно». «Но у нас нет книги», – сказала Эмми. «Мы даже не имели возможности». «Да ладно, брось», – сказал Гамильтон. Его грязные волосы жирно поблескивали в ночном полумраке. «Там в книге говорилось на странице 52. БФ, лабиринт костей, координаты в квадрате. Это было написано почерком вашей матери. Папа узнал его». Эмми задрожала всем телом. Она ненавидела себя за это, но ничего не могла поделать. Холты прочли больше, чем успела прочесть она. Они нашли другое послание от ее мамы, которое не успела прочесть она. Лабиринт костей, координаты в квадрате. Она понимала, что означают слова «лабиринт костей», по крайней мере, боялась, что понимает. Но координаты в квадрате... «Я не знаю, что это значит», — сказала она. «У нас нет книги, но если бы вы помогли нам выбраться отсюда, возможно, я смогла бы...» «Ну да, конечно», — хмыкнула Мэдисон. «Так мы тебе и помогли». Они снова залились смехом. Все семейство Холтов потешалось над ней. «Пожалуйста, прекратите», — прошептала Эмми. «Не надо». «Ой, смотрите-ка, она сейчас разревется», — расплылся в улыбке Гамильтон. «Вы только посмотрите на себя, вы оба, какие вы жалкие! Поверить не могу, что вам удалось избежать пожара и бомбы!» «Что?» – закричал Дэн. «Так это вы сожгли особняк, Грейс! Вы подложили бомбу в музей!» «Вас надо было остановить», – признал Эйзенхауэр. «Надо было нам прибить вас лично. Извините, что не сделали этого». Дэн бросил камень, но тот упал под ноги Рейган, никого не задев. «Вы уроды! Выпустите нас отсюда!» Рейган нахмурилась, но Мэдисон и Гамильтон принялись орать на Дэна в ответ. Арнольд лаял. Эмми понимала, что все это ни к чему не приведет. Надо убедить Холтов вытащить их из ямы. Но она никак не могла заставить себя заговорить. Ей хотелось лишь свернуться клубочком и спрятаться. Но тут земля задрожала. Раздался ракочущий шум, как будто бы заработал огромный двигатель. Холты повернули голову по направлению к улице, и что бы они там ни увидели, выглядели они обескураженными. «Вы, мелкие хитрецы!» Эйзенхауэр бросал на них испепеляющие взгляды сверху вниз. «Так это вы устроили нам западню?» «О чем вы говорите?» – спросил Дэн. «Грузовик заблокировал выход из ворот», – выпалила Мэри Тодд. «Грузовик с цементом». «Пап, смотри», – нервно сказала Рейган. «У них лопаты». От чувства надвигающейся опасности у Эмми зазвенело в ушах. Дэн посмотрел на нее, и она не сомневалась, что он подумал о том же, о чем и она. «Они собираются зарыть нас в яме, да?» спросил Дэн. «Залить цементом?» Эмми слабо кивнула. «Мистер Холт!» Дэн стал подпрыгивать, как пес Арнольд, но до края ямы ему было не достать. «Эй! Вы должны вытащить нас отсюда! Ведь мы вам поможем!» Мистер Холт хмыкнул. «Вы впутали нас во все это. А кроме того, вы слабаки. Вы не умеете драться!» «Папа!» – позвала Рейган. «Может, мы должны...» «Да замолчи ты, сестренка!» – рыкнул на нее Гамильтон. «Сами справимся!» «Рейган!» – крикнул Дэн. «Давай же, уговори их нам помочь!» Но Рейган лишь нахмурилась и стояла, уставившись в землю. Дэн в отчаянии посмотрел на Эмми. Ты должна что-то сделать. Скажи им, что ты сможешь найти книгу». Но Эмми не могла даже пошевелить языком. Она чувствовала себя так, словно ее уже заживо зацементировали. Она же нужна своему брату. Она должна сказать что-нибудь. Но она стояла, не в силах пошевелиться, беспомощная, ненавидящая себя за свой страх. «Эй!» – крикнул Дэн тем наверху. «Эмми знает, что означает ключ! Она расскажет вам, если вы нас вытащите!» Мистер Холл снова бросил на них сердитый взгляд. Эмми знала, что он не станет им помогать. Они останутся в яме навсегда. Потом мистер Холл снял куртку и опустил ее одним рукавом в яму. «Хватайтесь за рукав!» Через несколько секунд Эмми и Дэн выбрались наружу. Точно, грузовик с цементом перегородил выход с кладбища. Шестеро головорезов в рабочих комбинезонах и касках выстроились вдоль решетки, держа лопаты наперевес так, словно это были ружья. «Ну что, команда?» – воодушевленно крикнул мистер Холт. «К бою! Покажем им наш фирменный стиль!» Вся семья рванула вперед. Мистер Холт схватил лопату первого головореза и, размахивая ей вместе с рабочим, вцепившимся в лопату мертвой хваткой, ударил о грузовик с цементом. «Кленг!» – раздался громкий звук. Девочки Мэдисон и Рейган так сильно вцепились в другого рабочего, что он перелетел через улицу и, разбив витрину, упал в цветочный магазин. Арнольд вцепился третьему врагу в ногу, не разжимая стальных челюстей. Мэри Тодд и Гамильтон прижали четвертого рабочего к задней части грузовика спиной к рычагу. Тот стукнулся о рычаг головой, боковая стенка грузовика открылась, и цемент стал выливаться на улицу, расползаясь по всей ее ширине. К сожалению, оставались еще двое, и они неслись прямиком на Эмми с Дэном. Страх сдавил Эмми горло. Она узнала эти лица. Это были охранники из штаба Люциан. Прежде чем она успела хотя бы подумать о плане, Дэн расстегнул молнию своего рюкзака и извлек блестящий серебряный шар. «Дэн, нет!» – крикнула Эмми. «Ты не можешь!» Но он сделал то, что должен был сделать. Как бы сильно он не любил бейсбол, Дэн оставался самым худшим питчером на земле. Шар пролетел мимо бежавших на них охранников и взорвался под ногами мистера Холта ослепительной желтой вспышкой. Раздался такой звук, словно в самый большой на земле военный барабан ударили кувалдой. У Эмми глаза съехали к переносице. Когда она пришла в себя, она увидела, что вся семья Холтов и нападавшие, с которыми они сражались, лежат на земле, отправленные в нокаут, без сознания, кроме двух охранников, которых хотел уложить Дэн. У этих только был обалдевший вид. Они топтались на месте, потряхивали головами. Короче, выглядели бестолково. Эмми повернулась к Дэну в ужасе. «Что ты наделал?» Дэн и сам был немало удивлен. «Наверное, это их оглушило так же, как в музее. Я их вырубил». Двое рабочих, те, что еще стояли на ногах, несколько раз моргнули и уперлись взглядом в Дэна с Эмми. Их взгляд не предвещал ничего хорошего. «Беги!» Дэн потащил Эмми за мавзолей. Но бежать было некуда. Там была лишь другая железная ограда. А в нескольких ярдах за ней задняя часть какого-то здания. Кирпичная стена, 30 футов в высоту. В отчаянии они все-таки перелезли через решетку. Футболка Эмми зацепилась за прутья. Дэн помог ей отцепиться. Вместе они прижались к стене. Пути к отступлению не было. Они были заперты, как в ловушке. Если бы только у них было оружие. И тут Эмми поняла, что мозг ее больше не парализован страхом. Взрыв вернул ее обратно к реальности. Она поняла, что им нужно делать. «Дэн, доставай аккумулятор Франклина». «Что нам толку с него?» Она резко дернула его рюкзак и вытащила аккумулятор. Нападавшие приближались, зловеще и неотвратимо, хотя и осторожно. Возможно, побаивались. что у Дэна есть еще гранаты. Эмми развернула медные провода аккумулятора и удостоверилась, что концы оголены. «Надеюсь, он заряжен». «Что ты делаешь?» – поинтересовался Дэн. «Франклин использовал это для развлечения», – сказала она, – «чтобы попугать своих друзей. Может, заряда хватит и нам». Охранники уже подошли к решетке. Один из них рявкнул что-то по-французски. Звучало, как приказ о немедленной капитуляции. Эмми отрицательно помотала головой. Мужчины перелезли через ограду, и Эмми бросилась вперед. Она подсоединила провод к решетке, и охранники изумленно взвыли. Голубые искры посыпались от металлических прутьев. Дым повалил от рук охранников, и они отлетели назад от решетки в полном шоке. Эмми бросила аккумулятор. «Быстро!» – прокричала она. В один миг они с Дэном перемахнули через решетку. Они помчались через задний двор, мимо холтов, валявшихся без сознания, мимо поврежденных врагов и перевернутого грузовика с цементом. Эмми почувствовала укол совести за то, что они бросили холтов, но выбора у них не было. Они все бежали и бежали, до тех пор, пока не оказались на середине моста Луи Филиппа. Эмми согнулась пополам, не в силах дышать. Наконец-то они были в безопасности. Они чудом вырвались из ловушки, в которую их заманили. Но когда она обернулась назад, она увидела нечто, что напугало ее больше, чем кладбище. В тени у подножия моста, в сотни ярдов от них, стоял высокий седовласый человек в черном пальто, и Эмми не сомневалась в том, что он здесь по их душу.